Так будьте известны, что сам Андрей Гон гуляет на той свадьбе. Капитан молчал. «Смолкли?» — злорадно спросил старик. «Чертопхайку вашу зовут Надеждой». «Так нема у вас никакой надежды воротиться в добром благополучии, если не скинете меня на берег. Гон мне удружит. Мы с ним свояки. Гон этого не оставит». «А ты не грозись», — пробормотал капитан. «Сидор Петрович», — прохрипел рулевой, — «сами видите, до чего упорный дед. Давайте скинем его на берег. С Гоном нет смысла связываться». «Ну, шут с тобой», — сказал капитан старику. «Становись лоцманом, показывай. Только смотри, не побей пароход». «Господи! Да я Днепро знаю, как свою клуню. Пароход — это же вещь государственная». Старик встал к штурвалу и начал командовать. «На правую руку забирай. Круче, а то занесет в чертарой. Так, еще круче». Ветки лозняка начали хлестать по бортам. Пароход ткнулся в дно и остановился. Внизу на крытой палубе зашумели разбуженные толчком пассажиры. Матрос посветил с носа фонарем. Пароход стоял в затопленных зарослях. До берега было шагов 30. Черная вода бежала среди кустов. «Ну вот», — сказал капитан старику, — «вылезай, приехали». «Да куда же я слезу?» — удивился старик. «Тут мне будет с головой. Я же могу утопиться». «А мне что? Сам напросился? Ну!» — крикнул капитан. «Вытряхивайся, а то прикажу матросам скинуть тебя в воду». «Интересное дело», — пробормотал старик и пошел на нос парохода. Он перекрестился, перелез через борт и прыгнул в воду. Вода была ему по плечи. Чертыхаясь, старик начал шумно выбираться на берег. Пароход медленно сработал назад и вышел из зарослей. «Ну как, живой?» — крикнул капитан. «Чего галкаешь?» — ответил с берега старик. «Все одно не миновать тебе здоровкаться с Андреем Гоном». Пароход отошел. В то лето по Черниговской губернии и по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда. Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. Отряды драгун и стражников обкладывали его в лесах, загоняли в непроходимые полесские топи, но Андрей Гон всегда вырывался на волю, и зарево пожаров снова шли следом за ним в темные ночи. Вокруг Андрея Гона уже плела свою сеть легенда. Говорили, что Андрей Гон — защитник бедняков, всех обездоленных и сирых, что нападает он только на помещиков, и что сам он не то черниговский гимназист, не то сельский кузнец. Его имя стало символом народного мщения. Я ехал налито как раз в те места, где хозяйничал Андрей Гон, к дальним моим родственникам Севрюкам. У них в Полесье была небогатая маленькая усадьба Ёлча. Поездку эту мне устроил Боря. Севрюков я совершенно не знал. «Ты отдохнешь, Вёлче», — сказал он. «Севрюки — люди со странностями, но очень простые. Они будут рады». Я согласился поехать в Вёлчу, потому что другого выхода у меня не было. Я перешел в 8-й класс гимназии, только что я сдал экзамены, и мне предстояло томительное лето в Киеве. Дядя Коля уехал с тетей Марусей в Кисловодск, мама оставалась в Москве, а в городище я не хотел ехать, потому что из писем дяди Илько догадывался, что у него начались нелады с тетушкой Дозией. Всякие семейные неурядицы меня пугали, я не хотел больше быть их свидетелем и невольным участником. На второй день к вечеру пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра. Тучи комаров зудели в вышине, багровое солнце опускалось в беловатый пар над рекой. Из зарослей тянуло холодом, горел костер. Около костра стояли поджарые верховые лошади. На берегу меня ждали севрюки. Худой человек в сапогах и чесучевом пиджаке, хозяин поместья, невысокая молодая женщина, его жена, и студент, ее брат. Меня усадили на телегу, севрюки вскочили на верховых лошадей, и гикая помчались вперед размашистой рысью. Они быстро скрылись, а я остался один с молчаливым возницей.